Служанки проводили меня до входа в боевой холл. Меня сразу же проводили и поставили между соклановцев. Весь стадион был забит под завязку, и еще приходили люди и вставали в свободные места. На сцене появился старейшина Ян. Приступим. В результате пришлось вместе со всеми выполнять комплекс разминки, повторяя движения за старейшиной Яном, который находился на возвышенности и подавал личный пример. После разминки, которая заняла минут 30, люди разбежались по своим делам и стадион опустел. Ко мне подошел незнакомый мужчина. «Молодой господин, следуйте за мной», — поклонился он. Я поклонился в ответ. Меня привели к группе детей примерно моего возраста, может чуть постарше, по местным рожам сложно определять возраст. «Добрый день, меня зовут Мастер Пей», — сказал седой старец с длинной бородой и заплетенной в длинную косичку прической. «Сегодня особенный день, с нами начал заниматься молодой господин». Вся группа поклонилась мне, чем вогнала в ступор, из которого, впрочем, я быстро вышел и поклонился в ответ. «Не будем терять время, бегите, разминайтесь». Группа побежала, мне ничего не оставалось, как бежать за остальными. Вначале было нормально, вот только обувь, зараза, как будто босиком бежишь. Ровная дорожка, свежий воздух, неспешный бег, природа, красота то какая, ляпота. Затем дорожка кончилась и начался песок. Как давно я не был у моря. Пляж, речка, эх, ностальгия. Ноги вязли, дыхалка еще тарахтела. Кое-как пробежал этот отрезок. Тропинка пошла на подъем, нагрузка на ноги возросла значительно, но дыхалка еще держалась. Прошло где-то 20 минут и круг был завершен. Я бежал уже на автомате. Надо снизить темп, а еще лучше, где-нибудь загаситься и отдышаться. Стратегически мыслило подсознание. Я бы и рад, вот только возникла неожиданная проблема. Группа, которая бежала впереди меня, внезапно оказалась позади и бежала строго за мной. «Давай, молодой господин, ты сможешь, левый, левый, левый, клан Бия лучшие, сражайтесь, вы сможете», — скандировали они. Вот какого ляда, восклицательные и вопросительные знаки, им самим заняться нечем. «Ты забыл, что мы в своеобразной, но Азии, культ личности, поклонение тем, кто у власти, божественное начало у императора и все такое. А я какого хрена должен страдать? Мне даже темп скинуть не дают, и не спрятаться». Пошел второй круг. Грибанная тропинка. Природа, мать ее, песок, мелкозернистая херня. Какая сволочь придумала делать беговую дорожку на пляже? Холм, сука крутой, ненавижу все это. Арх. Поддал газу в горку я. «Давай, молодой господин, ты сможешь». Пошли все нахер, выбесили. Боевой холл. Старейшина Ян и старейшина Пиданг смотрели, как молодой господин с криком «Арх!» бежал в гору. Вот она молодость. Смотри, какое рвение, какой энтузиазм. Клан в надежных руках. Умилялся Ян, видя, что молодой господин весь пошел в отца, может, изменим программу. Пиданг отхлебнул из фляжки. «Что предлагаешь? Давай сегодня вводные бои устроим. Молодой господин увидит силу противника, захочет победить. Возникнут позитивные сопернические отношения и дополнительная мотивация. Возможно, сразу на волне эмоций прорвется на следующий уровень. Помнишь, как ты в свое время с Линем сражался? Вы в своей гонке обогнали всех». Пиданг улыбнулся. «Да было время. Жаль, только что Линь не дожил. Карманные измерения не щадят никого», — согласился Ян. «Я скажу Пею, чтобы поставил молодого господина с лучшим бойцом из его курса. Да, заодно оценим его психологические качества и что мы можем сделать, чтобы его сделать сильнее». Довольно улыбнулся Ян, почесывая затылок. «Молодой господин, все еще без имени. Я пытался отдышаться после трех кругов. Думал, помру. В голове билась мысль, а что если вся эта бодяга с бегом до вечера, и что я буду делать, если мне дадут бревно или, не дай бог, впрягут в железную дрезину вместо лошади с возницей с хлыстом? Он будет бить тебя по спине хлыстом и одновременно подбадривать». Бррррр, меня от ужаса услужливо представленной подсознанием сцены аж передернуло. «Нафиг, нафиг, Пей построил нас, сегодня у нас боевой день, будем проводить спарринги». Мыслей пока не было, я все еще пытался отдышаться от разминочного бега. Пока я приходил в себя, ко мне подошел Пей. «Молодой господин, ваша очередь». С улыбкой, вежливыми жестами он мне показал на мини-арену. Большой квадрат, на метровой возвышенности, внутри символы, причем не иероглифы, а что-то из тычи или просто каляка-маляка, я в этом не разбираюсь. «Прошу», — и рукой показывает внутрь. «Не, нифига, я уже понял, что это всратый мир и всратый клан, поэтому сразу не пошел. А защитное снаряжение будет, решил сходу уточнить я. Зачем? Вы ж не на смерть биться будете. Огорошил меня ответ. Про правила спроси. Ты пока в себя приходил, в пол смотрел, почем зря. Надо было за дерущимися наблюдать. Какие правила? Глаза не выдавливать. Вам, детям, до первой ступени культивации это запрещено, остальное можно. Обрадовал меня этот улыбчивый азиат, от чего я внутренне похолодел. А с семи, значит, можно. Яйца береги. Так я ж ничего не умею. У меня и занятий то не было. Попытался дать заднюю я и воззвать к голосу разума, логике, здравому смыслу. Нормально. Все так начинали. Ты, главное, руками бей, ногами пинай и под удары почем зря не подставляйся. Готов? Готов. И не дожидаясь ответа, меня выпихнули на арену. Да ты не очкуй. Ты взрослый мужик в теле ребенка. Местные культиваторы, конечно, суровы, но ты же с ребенком драться будешь. Помнишь, мы даже бой по МАТ смотрели вживую, а не на трансляции. Да и в 90-х не раз, раз на раз рубились за гаражами. С другой стороны арены вышел миленький ребенок, еще ниже меня. Пацан повернулся ко мне спиной, снял и выкинул мастерку за пределы арены. Вот смотри, он щупленький, ты выше в росте. Главное, сильно его не бей, ребенок же. Затем он повернулся лицом ко мне. А, поперхнулось подсознание. Парень растирал и бил нос и лицо ладошками. Это вообще законно? У него мышцы, как у старейшины Яна. Он качаться еще в яичниках своего отца начал, пока я залипал от увиденного. Парень прекратил растирать лицо и делал уклончики влево-вправо, изредка выкидывая руки в ударах. Я понял, это не ребенок, это грибанный карлик. Дети такими не бывают. Билось в истерике подсознание. Делать то, что, используй тактику. Сильный не значит умный. Вначале разведка. Разводи на промахи и держи дистанцию. 2 минуты на подготовку прошли. Бой. Объявил пей. Мелкий азиат кинулся на меня. Я встал в классическую боксерскую стойку, как я себе ее представлял. Утя. С криком ринулся на меня азиат. Правая нога в голову. Рука в печень. Удар ногой с разворота в голову. Я все, конечно, понимаю. Но ты можешь предупреждать до удара, а не после. Сказал я, отлетая с разбитой губой и пробитой печенью на пару шагов назад. Кое-как удержал равновесие и не упал. Дитятка, выполняя серию ударов руками. Утя-тя-тя-тя-тя-тя-тя, яд-яд-яд. Больно, больно, больно. Ай, Поляхину прилетело. Беги, глупец. Малый отбежал назад и с криком «Ай-яй-яй-яй-яй». Понесся вперед. Словно в замедленном повторе я видел, как он отталкивается от земли, видел слюни, которые капали из его перекошенного рта во время крика, и как он летел с выставленным вперед коленом прямо мне в голову. Затем тьма. Первое, что я ощутил, придя в себя, это то, что все тело было в воде и меня куда-то тащило. Открыл глаза. Мимо проплывали деревья. Я плыл своим ходом, ведомый течением реки. Я манал этот мир. Глава 17. Старейшина Ян и старейшина Пиданг смотрели, как уносили тело молодого господина с татами. «Как тебе?» – спросил Пиданг, отхлебывая из кружки. «Отличный потенциал. Сын своего отца. Большинство, слыша о бое на татами, в первый раз начинает паниковать, сомневаться в своих силах. Что мы видим тут? Ноль эмоций. Он безучастно отрешенно смотрел на происходящее, словно происходящее было не с ним. Это потенциал война пути оружия», – прокомментировал Пиданг. «Когда его били, дети в таком возрасте, без подготовки закрываются, плачут, падают на землю. Он же стоял как мужик и смотрел опасности в лицо. Это потенциал культиватора тела», — возразил Ян. «Путь оружия», — сказал Пиданг. «Культивация тела», — возразил Ян. «Он мой», — синхронно воскликнули оба старейшины. «Это мы еще посмотрим», — синхронно воскликнули оба старейшины. «Я присмотрю за молодым господином». Ян удалился, и только третий старейшина, который обозревал происходящее духовным чутьем, тихо про себя сказал: «Путь меча, культивация тела, все тлен, духовное искусство, вот в чем наибольший потенциал. Земли клана Бия, холодная вода, течение. Моя тушка барахталась в воде, борясь со стихией, я плыл, плыл и думал, эти сволочи меня реально кинули в реку. Так тебе об этом прямым текстом несколько раз сказали», — возразило подсознание. «Я думал, это образное выражение. Кто в здравом уме может себе представить, что раненых и к тому же еще и без сознания будут закидывать в реку с сильным течением и холодной водой? Это же грибанный абсурд», — негодовал я, продолжая активно грести к берегу. «Даже детей не щадят, долбанные культиваторы. Просто они как спартанцы, страшные и слабые, летят с обрыва. Тут походу тот же принцип, только вместо обрыва речка, вылез не берег, ой-ай, ругался я, наступая босыми ногами на острые камни. Обувь была успешно посеяна, рубашка изодрана, холодно, мокро, и в штанах еще что-то постороннее. Развязал тесемки на штанах и достал оттуда тубус. Отвинтил крышку, достал оттуда свернутый лист бумаги, развернул его. «Молодой господин, когда вы прочитаете это, идите против течения по тропинке. Мы понимаем, что вы хотите еще тренироваться, но сегодня вы уже не успеете. Ждем вас завтра в то же время». Я не выдержал, бросил листок на землю. Етить, ядрить, колотить. Со злости я попрыгал на листке. Помогло успокоиться и заодно согреться. Сел, отдышался и пошел домой. Что еще оставалось? Тут кормить не будут. Разве что мной местную фауну, с чем я категорически не согласен. Один против течения. Почему-то пафосным басом выдало подсознание. Вот только ты еще не беси. Возник ряд вопросов. Почему я не утонул? Нет, я в прошлой жизни умел плавать, но черт его знает, сколько пробыл в воде без сознания и не захлебнулся. Тут я отвечу. Ты частично культиватор. И что, культиваторы не тонут? Словно, на-на-на. Попрошу без такого рода сравнений, по крайней мере в отношении себя любимого, к черту. Второй вопрос, почему меня не сожрали? Места дикие, живность тут должна водиться такая, что прям жуть. Тоже могу ответить, обрати внимание на тропинку, по которой идешь. Присмотрелся к дорожке, действительно, это не тропинка, это прямо автобан местный. Ни одна травинка не росла на дорожке, что говорило о том, что ею регулярно пользовались. И что, а то, что, согласно записям, клан существует несколько тысяч лет, а возможно даже и более. Если теория эволюции Дарвина применима к этим условиям, то животные приспособились к плавающим по этой реке культиваторам. Чего? Ты чё, Discovery не помнишь, Тундра? Вместе же сюжет про молодых крокодилов, которые ели зеленых кузнечиков. Последние были ужасны на вкус, в результате после пары из них крокодилы перестали их даже замечать. Вот тут также местные хищники за годы совместной эволюции приучились не связываться с двуногими. А если следовать правилам формальной логики и связать с этим утверждением выводы на твой предыдущий вопрос, который ты мне не дал договорить, то выстраивается целостная теория. Гребаный мир, гребаное подсознание. За что? Какого корнеплода я тут делаю? Песочек, иногда камушки, шум от текущей реки, красивые и разные деревья на берегу реки, камыши, неизвестные мне растения в реке, природа, мать наша, час ходьбы, насколько далеко меня унесло течение непонятно. У тебя есть цель, и ты к ней приближаешься, почему-то пафосным басом выдало подсознание. Я грустно выдохнул. За очередным поворотом я нарвался на сидящего на камне парня, одетого так же, как и я, только его обувь была при нем в отличие от меня. Этого парня ты видел в библиотеке, если не ошибаюсь, его зовут Крубия. Парень заметил меня. Старший и младший брат, выдал он и поклонился. От такого обращения я, честно говоря, залип, на автопилоте кивнул в ответ. Спроси, почему так, а не молодой господин? Как, от залипания повторил вопрос дважды, выдохнул. Почему старший и младший? Вы, наверное, меня не помните. Вы же тогда совсем маленькие были. Я ваш родной брат от третьей супруги нашего отца. По возрасту я старше, но по старшинству младший. Вы наследник, а я нет. Поэтому и такое обращение. Аристократы, это всегда атас, а азиатские аристократы вообще тущий свет. Куртуазно выдало подсознание. Понятно, тебя ведь Крубия зовут, решил уточнить я. При упоминании своего имени он поморщился, заметил, что я заметил, не люблю свое имя. Вырасту, возьму крутое даосское имя культиватора, ответил парень. Что за даосское имя, решил уточнить я. Ну это вроде прозвища, кто-то придумывает себе сам, вместо имени, а кому-то такое имя дается народной молвой за подвиги. Понятно, местные аналоги никнеймов. Мы продолжили свой путь уже вместе. Сколько жен у отца? Просто для проформы спросил я. 7, ответил Кру. Хотя бы не 50, чуешь, да? Я уже сейчас ощущаю ворох проблем, которые свалятся на твою голову в будущем, наследничек. Нафиг, и баб, и должность, к черту все. Так отец и 7 жен, черт пойми сколько тещ, тестей, двоюродных, троюродных братьев и сестер, из родных получается этот Кру. Надо уточнить, есть ли еще братья. Брат, а расскажи-ка мне, сколько еще у нас братьев и сестер? Есть 2 старшие и младшие сестры, и два старших-старших братьев. Старших-старших для тебя или старших-старших для меня? Господи, что черт подери такое я несу? Конечно, для меня. Для тебя, брат, они будут младшими старшими. Органично ответил он. Понятно, первая приставка по положению, вторая по возрасту. Даже боюсь представить, какое обращение у двотроюродных родственников. А расскажи-ка мне, брат, что вы там в библиотеке делаете? И почему так боитесь архивариуса Финга? Да что тут рассказывать-то? Во время тренировок сглупили и схлопотали дружно наказание от наставника, теперь отрабатываем в библиотеке, копируя разные свитки. Парня аж передернуло. Что в этом такого плохого? Не мог понять его я. Душное помещение, без тренировок. Духовно тоже не прокультивируешь, потому что постоянно приходится отвлекаться на однообразное рисование всякой непонятной фигни. Под постоянным присмотром Финга и на голодный желудок. В общем, пустая трата времени. Чего они так помешаны на культивации? Почему ты так жаждешь культивировать? Высказал я вопрос подсознания вслух. Ну как же, культивация делает меня сильнее. Затем я смогу выбрать крутые техники. Если стану лучшим в поколении, то меня начнут брать в путешествия и на задания. Я смогу получить шанс обрести артефакты или ресурсы для культивации и стать еще сильнее. Так у тебя же полно времени, культиваторы же долго живут, спросил я, зная по книгам из библиотеки, что чем выше уровень культиватора, тем дольше его продолжительность в жизни. Нет, времени нет, каждый день пока я отдыхаю враги качаются, союзники качаются, нейтралы качаются, мои друзья качаются. Пока ты сидишь в библиотеке, ты теряешь время, в это время остальные становятся сильнее. Когда придет черед, возьмут их, а не меня. Шанс схватить удачу за хвост он на то и шанс, что выпадает не всегда. Понятно. Внезапно выдало подсознание. Что тебе понятно? Решил уточнить я. Почему их всех библиотекой наказывают? Он уже и так объяснил. Нет, тут дело не в этом. Представь себе группу молодежи. Представил? Теперь представь, что они себя плохо ведут и к ним нужно применить воспитательные меры. И что, не совсем понял, куда ведет подсознание. А теперь представь, что весь этот молодняк юные культиваторы. Представил, перед глазами всплыли. Плавающий в кислоте парень и приземляющийся мордой в пол и улыбающийся во всю акулью челюсть пацан. А теперь задай себе вопрос, как их можно наказать? Действительно, как их можно наказать? Запретить приставку и телефон. Нет тут ни приставки, ни телефона, ни телевизора. Бить их нельзя, они воспримут это как тренировку развития железной рубашки или стальных ягодиц. Орать бесполезно, они провалятся в медитацию и начнут в этот момент теребонькать свой дантян. Приобщить к общественному труду, с криком за клан. Они и без наказания сделают любую даже самую ахинейную работу, тем самым начисто убивая смысл наказания. Вот и остается единственный рабочий вариант – отобрать у этих культиватора-наркоманов дозу. Чертов мир, молодежь во всех поколениях странная, а тут это вообще жесть. Какой мир, такая и молодежь. Ладно, надо прекращать думать, у нас тут ценный источник информации рядом идет. Конечная то цель в чем? – продолжил беседу я. Что? Парень аж остановился. Ну вот обрел ты шанс, прокачался, дальше то что? Дальше, я вознесусь на небо. Я знал, что они тут все ненормальные, но не до степени суицида. Вряд ли, уточни. Это как? По достижении определенного уровня силы, можно перейти в высший мир. Там духовная сила насыщеннее, трава зеленее и девки красивее. Хорошо там, где нас нет. А затем что? Продолжил допрос я. Затем начну культивировать и становиться сильнее на новых ресурсах. Они безнадежны, РПГ-нутые на всю голову. Это как в играх. Пройдя игру, появляется уровень НГ+, и все по новой. И так до бесконечности. Ничего, будем вправлять мозги. Ты не думал, что, уйдя туда, ты потеряешь самое главное? Что? Удивленно спросил он. Вот оно, шанс. Надо использовать этого молодого культиватора и внушить ему мысли о защите семьи, в которую по счастливому стечению обстоятельств входит и бедный попаданец. Как говорили умные люди. Короче, что-то там было связано с веником, который об колено сложно сломать. Метелка веник бережет, или веника не сломишь, а по прутику весь переломаешь. Я тебя обрадую, эти сломают и не почешутся. Сейчас мы займемся новомодным в корпоративной среде процессом, тимбилдингом. Одно из правил бизнеса, даже если нет денег, но есть нужные связи, деньги тоже появятся. Если есть деньги и нет связей, появятся связи. Если нет ни того, ни другого. Ладно, не будем о грустном. Семью, клан. В другом мире у тебя никого нет, тебя никто не ждет. Главное, это семья. Глава 18. Горная река. Старейшина Ян внимательно смотрел за молодым господином. Первый сплав по реке обычно всегда кто-то контролировал. Как правило, это были старшие ученики, но если речь шла о будущем клана, то старейшина Ян не посчитал зазорным и самостоятельно это сделать. Молодой господин вылез из реки, открыл и прочитал тубус. Попрыгал на записке. «Молодой господин, я понимаю, что вы хотели потренироваться еще, но зачем же так убиваться?» — подумал Ян. Ян внимательно следил за встречей братьев. Разговоры про семью старейшина слушал вполуха, но, когда речь зашла о культивации, сразу же прислушался. «А расскажи-ка мне, брат, что вы там в библиотеке делаете? И почему так боитесь архивариуса Финга?» Ян вспомнил свою молодость, когда два подростка, он и Педанг, дружно огребали от Финга и испытывали панический ужас от его веера, который прилетал по голове всегда неожиданно, фразами про аккуратность, утонченность и трепетным отношением к каллиграфии. Фенг внушил ужас не одному поколению клана. Очень жаль, что при защите клана он получил серьезный урон от яда Делагуя. Смертельный яд не убил, но скопился в костях и меридианах. Сколько сил было потрачено, а вывести яд так и не получилось. Сейчас бы Фенг был старейшиной, подумал Ян и горестно вздохнул, если бы я тогда был сильнее. Разговор меж тем продолжался. Что в этом такого плохого? Душное помещение, без тренировок. Духовно тоже не прокультивируешь, потому что постоянно приходится отвлекаться на однообразное рисование всякой непонятной фигни. Под постоянным присмотром Финга и на голодный желудок. В общем, пустая трата времени. И ничего, она не пустая. Я раньше этого тоже не понимал, но работа в библиотеке, сосредоточенность на том, что делаешь, помогает развивать путь разума, который в боевом клане Бия не распространен и целенаправленно его почти никто не тренирует, но его развитие также важно, подумал Ян. Ну как же, культивация делает меня сильнее, затем я смогу выбрать крутые техники. Если стану лучшим в поколении, то меня начнут брать в путешествия и на задания. Я смогу получить шанс обрести артефакты или ресурсы для культивации и стать еще сильнее. К сожалению, это правда, согласился Ян. Людей много, а ресурсы ограничены. Даже у самого богатого клана Гиа, что уж говорить о других кланах. Даже несмотря на то, что все старейшины и патриарх делают все возможное, чтобы молодые дарования не испытывали нужды в ресурсах для культивации, обеспечить всех невозможно, и этот факт серьезно огорчал старейшину Яна. Именно по этой причине он искал альтернативные пути развития, способы тренировки. Больше сильных бойцов, больше возможностей и шансов на счастливый случай и, соответственно, больше ресурсов для не таких удачливых членов клана. Ян ради клана был готов хвататься за любую соломинку. «Ты не думал, что, уйдя туда, ты потеряешь самое главное?» — продолжал тем временем молодой господин. Ян максимально усилил и без того идеальный слух. «Что?» — спросил Кру. «Семью, клан. В другом мире у тебя никого нет, тебя никто не ждет. Главное, это семья. Откуда?» «Молодой господин, в таком возрасте, такие идеалы». Ян от услышанного из уст ребенка был поражен в самое сердце. «Этот ребенок – сокровище. Я должен максимально ему помочь». Билась только одна мысль в голове старейшины, который сам ради клана был готов на все. Поместье семьи Бия, особняк главного героя. Долгая дорога окончена. Весь обратный путь я проводил психологическую обработку брата, рассказывая про семейные ценности и приводил пример из своего мира. Богатая фильмография в этом сильно помогла. Спасибо просмотренным сериалам про сицилийскую мафию, бандитские сериалы начала 90-х и фразам Солерыча из «Форсажа». Простые разговоры, но какой вклад в мое будущее. Сегодня я расскажу ему про ценности семьи, чтобы потом, когда он вырастет и захочет узурпировать власть и стать главой клана, он меня просто отправил в ссылку, где тихо и спокойно. В текущих реалиях, я уже согласен на уединенный монастырь, где-нибудь в горах. Может, договорюсь на подвал библиотеки. Стану Хикки от мира культиваторов. Вот они, родные ворота. Дом. Милый дом. Стоило только переступить порог, как сразу же из тени вышла главная служанка, напугав меня при этом до усрачки. Видимо, это все усталость и стресс, накопившийся в течение дня. «Молодой господин, мы не знали, когда вы вернетесь, поэтому ванна готова, а пока вы моетесь, мы приготовим ужин. Ой ты моя лапушка, в таком дрянном мире, бывают же ангелы». Под конвоем из двух служанок меня притащили в мою комнату. Посередине стояла гигантская ванна, полная воды с плавающими там лепестками, какого-то фикуса, листья орхидеи. «Помогают снять усталость», — пояснили мне после того, как я взял один листок в руки и внимательно осмотрел. «Вам потереть спинку? Не надо. Хочу остаться и помедитировать. Я местных уже изучил. Начну просто отказываться, без вариантов, и спину натрут и кашку ложечкой засунут, и не факт, что орально. После сегодняшнего дня, я понял одно, их интересует результат намного больше, чем процесс с достижения этого результата. Каша внутри, внутри, миссия выполнена. Но Валера не дурак, Валера понял базовый принцип, надо ссылаться на тренировки и медитацию, тогда сваливают без вопросов, буквально телепортируясь. Снял ошметки одежды, залез в ванную, теплая водичка, тело расслабилось, ступни после прогулки по камням, песку сильно ныли, непривычные к долгой монотонной ходьбе и бегу ноги забились и стали тяжелыми, остальное тело ныло, но особенного дискомфорта от этого я не чувствовал. В расслабленной обстановке, можно подумать и над планом на жизнь в этом аду, вот только мыслей не было, меня клонило в сон, даже обычно говорливое подсознание в этот раз не подавало признаков жизни, что лишний раз доказывает, у зомби, а именно с этим мифическим персонажем в данный момент я себя ассоциирую, подсознания быть не может. Помыться, выйти поесть и спать. На следующий день, 5 утра, меня разбудили, дали поесть какой-то каши, выдали новую форму взамен вчерашней и новую пару шанхаек. А ничего, что я вчерашнюю порвал? Спросил я старшую служанку. Не переживайте, молодой господин, они одноразовые, вам пора. 6 утра. Ворота боевого холла. Не хочу. Ребенок я или тварь дрожащая? Вот если я тут лежачую детскую истерику устрою, что они будут делать? Я не трус, но проверять сыкотно. Всеобщая разминка. После взрослые разбежались по своим делам, а я снова стою в своей вчерашней группе. Пришел, поздоровался, теперь дружно ждем наставника. Наставник пришел. Вначале разминка. Направо. Бегом. Старый маршрут. Природа. Песочек, холм, вот только я не тот, что был вчера. Главная способность человека из другого современного мира – это возможность приспосабливаться, как завешал дедушка Дарвин. Вот и я сделал выводы и стал бежать в два раза медленнее. Неспешный бег – хорошее время, чтобы подумать. Это мир, если говорить мягко, душевно больных, а если говорить, как есть все они тут, КХМ, закашлялся я, на всю голову. Как можно победить профессионала на его поле? Быть лучше, быстрее, эффективнее. Возможно, один раз даже может повести, но на это рассчитывать не стоит, потому что повести может и ему. В долгосрочной перспективе лучше не рассчитывать на что-то эфемерное вроде удачи и исходить из своих возможностей. Что нужно, чтобы победить абсолютно отбитого на голову культиватора? Ответ, исходя из вышеперечисленной аналогии, прост. Стать еще более отбитым на голову культиватором. То есть соревноваться с безумцем уже с колыбели, в безумии, все поднимая ставки. Ладно бы был один такой больной на голову, но бодаться с целым миром, оно мне надо. Я был простым индивидуальным предпринимателем, затем стал владельцем крупной компании. Я, конечно, в результате развода все это успешно похерил, но нет у меня тех качеств, чтобы соревноваться с этими чокнутыми, и нет такой задачи. Я не собираюсь быть главой клана, и для этого начну расширять кругозор братцу, при этом подспудно внедряя ему мысль, что семья и я в ее числе – это важно и ее надо защищать. При этом моя гордость не позволит мне быть просто нахлебником. Нужно найти какую-нибудь не связанную с культивированием и сражениями работу и тихо себе жить, принося пользу и не встревая во все эти разборки. Что делать с занятиями? Я решил, что если сделать ничего нельзя, то можно просто понизить сложность, возможно, удастся как-то свалить с занятий. Скажут бежать, бегу, только медленно, скажут отжиматься, отжимаюсь, только мало. С безумцами спорить бесполезно. Прошло 3 дня, утро. Снова я стою возле ворот боевого холла. Жизнь вошла в норму. Избранная тактика проявила себя великолепно. Наставник, смотря на мои достижения, хмурится и ничего не говорит, но и не дает дополнительной нагрузки. Видимо, считает, что у меня нет таланта. Красота. Остальная группа тоже смотрит как-то странно, но перестали следовать за мной. Вечерами я сидел в библиотеке в поисках решения своей проблемы. После библиотеки я возвращался домой в компании Кру с его друзьями. Мы пили чай в беседке, и я рассказывал им истории для них. Это единственное доступное развлечение, мне несложно и для дела полезно. Буду прививать ему ценности руководителя. Все шло своим чередом. Бег, стойка всадника, отработка ударов под палящим солнцем, кач мышц. Вот только после обеда нас построил сильно недовольный наставник. У нас должна была быть вводная тренировка по оружию, которую лично собирался преподавать старейшина Пиданг. Но что я вижу? Оружие все еще находится на складе. Где ваш староста класса? Кто ответственен за такой просчет? Выйти из строя и получи наказание. Где староста? Все просто, плывет где-то по реке. Почему? Потому что они решили помериться половыми органами и устроить соревнования между собой. В результате этой тестостероновой вакханалии половина группы получила тотальное истощение. Солнечный удар в качестве фаталити довершил разгром. Я, естественно, во всем этом не участвовал и наблюдал со стороны. Возможно, староста и назначил кого-то, но походу этот кто-то тоже участвовал в соревновании и тоже сейчас плавает. Кто виноват? Если в течение 10 секунд никто не выйдет, накажу всю группу, констатировал наставник. Минус 10. Слушай, это же шанс, проявило себя подсознание. Какой? Недоуменно спросил я. Ты вспомни, что говорил тебе Круреки, как они наказывают. Минус 9. Как? Отправляют в библиотеку, в прохладное, хорошо вентилируемое помещение, без прямых солнечных лучей на незащищенную бестолковку, без криков еще, без тестостеронового безумия половозрелых культиваторов в период пубертата. Да это же грибанный рай. Минус 5. Кто-то хотел выйти, но я словно безумный оформил этому архангелу, который стоял между мной и вратами рая, удар по яйцам со спины, и, пока он ловил воздух в коленопреклоненной позе, вырвался в лидеры. Не я такой, этот мир безумен. Я пытался ограничить распространение этого безумия и на себя, но огурец, помещенный в банку с рассолом, так или иначе станет соленым. Я, это был я, выскочил и встал буквально в метре от наставника. Накажите меня, но, молодой господин, это не можете быть вы, опешил мастер Пей. Дави его, он нас лишает библиотеки. Почему это не могу быть я? Восклицательные и вопросительные знаки. Я что, не такой, как все? Восклицательные и вопросительные знаки. Вы такой, как все. КХМ. Раз это так, то один день библиотеки, констатировал мастер Пей. Он вообще охренел? Какой день? Давай покажи ему, что такое торговец в своей среде. Что значит один день? Такое серьезное нарушение и один день? Это не серьезно, минимум месяц. Что? На лбу Пея выступил пот. Какой месяц? Два дня. Клиент поплыл. Продолжай. Этот мир погубит коррупция. Господин Пей, вы ведь делаете мне скидку, потому что я сын главы, мне не нужны поблажки. Три дня. Весь лоб Пея покрылся испариной. Как это три дня? Минимум неделя. А еще за спор с наставником еще дней 5. Итого 12 дней. Помилуйте. В ужасе воскликнул наставник Пей. Максимальный срок наказания, который может дать наставник моего уровня, это 5 дней. Больше у меня просто нет полномочий. ТЦК. Нищеброды. Недовольно воскликнуло подсознание, завершая сделку, больше из него не вытянешь. Вот. Значит, 5 дней и наказание к исполнению немедленно. Этот младший повинуется. Быстро разворачиваюсь и ходом на выход, пока клиент не передумал. 5 дней рая. 5 дней тишины и прохлады. Ли-ли-ли-ля. Настроение ушло из отметки средне в отметку эйфория. Трудно быть гением. Мухахахаха. Боевой холл. Откуда во мне столько смелости, что я лично максимально наказал надежду нашего клана и наследника сильнейшего на континенте человека? Нервозно крутилась одна и та же мысль в голове у наставника Пея. Вы остаетесь на самообучении, сказал Пей группе и побежал на доклад к своему непосредственному начальству. Господин Ян, господин Пиданг, беда. Старейшины сидели под деревом на холме и обозревали весь боевой холл. Наставник Пей, что с вами? Удивился виду паникующего Пея старейшина Ян. Все началось 3 дня назад. У молодого господина очень плохие результаты. Он последний в группе. А сегодня вообще случилась беда, и в результате мне пришлось наказать его на целых 5 дней. Закончил доклад Пей. Хоха. Задумался Ян. Почему? Ведь наследник не может заниматься обычной работой. Он никак не был виноват в случившемся. Зачем ему брать на себя вину, да еще и увеличивать себе наказание? Да и сын главы никак не может быть слабаком. Это нелогично, воскликнул Пиданг. Вот оно значит как. Пришел к каким-то своим выводам Ян. Мне все понятно. Что понятно? Рассказывай, потребовал Пиданг. Ой, что-то в горле пересохло. Педанг с еле слышными проклятиями в адрес наглого старейшины отцепил от пояса свою фляжку с вином и отдал ее Яну. «Один гребанный глоток, иначе нашинкую», — пригрозил мечом Педанг Яну. «Глоть, класс, рассказывай уже», — недовольно сказал Педанг, отбирая свою флягу. «Когда я проследил за молодым господином, после памятной драки, он встретился со своим братом Кру. Разговор зашел про наказание, культивацию и семью. Молодой господин тогда спросил, почему так страшны наказания библиотекой. И Кру ответил, что рядовые члены не смогут культивировать в это время, а ресурсов на всех не хватает. Много наказаний, меньше шансов достичь чего-либо в жизни культиватора. Это горькая, но правда», — согласился Педанг. «Так вот, молодой господин стал рассказывать про ценность клана семьи. Я тогда подумал, ну молодой еще, говорит одно, но теперь его слова перешли в действие. Ты понимаешь, что это значит?» Ян внимательно посмотрел в глаза Педангу. «Он защищает своих», — удивленно сделал вывод из услышанного Педанг. «Не только. Он специально занижает свои показатели, потому что имеет доступ к ресурсам и тем самым дает шансы другим в своей группе», — продолжил Ян. «Зачем же он тогда торговался со мной и требовал большего наказания?» — непонимающе спросил Пей. «Своими действиями он разрешил сразу несколько вопросов. Первое, спас от наказания своих одноклассников. Второе и самое важное, показал им же, что даже для наследника клана правило не пустой звук. Третье, самое важное, у него хватило понимания сохранить твой авторитет наставника», — ответил Педанг. «Для такого возраста, такие схемы, это не перебор? Может он, не думая, просто влез, чтобы не тренироваться?» — скептически спросил Пей. «Ухахаха, был бы это любой другой ребенок, я бы так и подумал, но ты ведь знаешь, кто дед этого ребенка?» — спросил Ян. «Через неделю надо активнее вербовать его в свои ряды. Он будет делать вид, что слабый, но это вся игра на публику. При всем моем уважении, но с таким чистым сердцем, ему подходит путь физического культиватора», — возразил Ян. «Что может быть чище пути меча? Путь физической культивации. Драки ищешь?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Пошли выйдем. Все тлен. Одна горилла с мечом, другая без. Какая разница? Духовная культивация, вот где есть и суть, и чистота», — проговорил сидящий в позе лотоса старейшина. Глава 19. Прошла неделя. Ворота боевого холла. «Не хочу, не буду». «За что? Почему?» «Моя неделя. Мой прохладный подвал с книгами, с замечательными печеньками и чаем. На кого вы меня покинули? У-у-у». Внутри меня бушевала буря эмоций от пребывания в глубоком Ахтунге, от возвращения в боевой холл, но внешне я был приветлив, был собран, был безупречен. «Да успокойся ты уже. Подумаешь, немножечко тренировок. Чего ты ноешь, как будто наступил конец света? Немножечко тренировок? Меня к дереву в прошлый раз привязали и били. Ну так не только же тебя. Это часть разминки. Как сказал наставник Пей, это комплекс малой набивки. Я даже думать не хочу, что в природе, судя по названию, еще и существует комплекс нормальной набивки, и даже не хочу представлять комплекс VIP-набивки». Перед глазами встали два здоровых мужика и надписью «Вандерсекс» на майках и старейшина Ян в латексе. «А-а-а, мои глаза, к черту, вот, ты и пытаешься уйти от реальности в свой привычный мини-мирок. Это плохая тенденция, это не я, это гормоны, тело то молодое. Пошел в отказ я. Вот кому ты это пытаешься впарить? Я не собираюсь оперировать ненаучным термином «самообман», но вот тебе альтернативный термин на выбор: отрицание, репрессия, иллюзорное мышление. Прими эту реальность, впитай ее в себя, хватит бегать и прятаться. Ты же сам уже понимаешь, что сбежать не получится. Твою ж налево, вот только слушать от подсознания труды по психологии мне еще не хватало. Как будто других бед мне не хватает. Вот так, отвлекаясь на подсознание, которое решило мне провести комплексную психологическую оценку, спустя 10 минут самокопания, я сдался. Черт с тобой. Ладно, ладно, я все понял. Давай окунемся в культивацию по полной, покажем свой неломаемый дух и силу юности. Даже полегчало, и с легким сердцем я отправился на тренировку. Стоило прийти в группу, как я понял, что с царящей в ней атмосфере что-то кардинально не так. Как я это понял? Когда вся группа вместо обычного поклона падает на землю, упираясь головой в пол, убирая руки за спину и так и застыв на трех точках, голова и ноги. Чего это с ними? Для солнечного удара еще рано, солнце еще не взошло, да и тучи сегодня. Молодой господин, спасибо, что защитили нашу группу. Хором из этого положения выдали они. Тренировались, что ли? Смотри, как синхронно получилось. А чем вы? Нервно спросил я, и сделайте уже что-то с этим. Что за гимнастика с утра? Встать, крикнул староста, который был одного со мной возраста, и поэтому тоже без имени. Как же раздражает эта местная традиция. Люди встали. Группа наконец-таки стала похожа на группу учеников, а не на заросли человеческого сельдерея. Неделю назад вы вышли вперед и взяли на себя всю вину, хотя ни в чем виноваты не были. Мы обсудили это между собой, но потом послушали объяснение от Кру, и все стало на свои места. До этого мы думали, что вы просто тяните группу на дно, не выполняя нормативы, выполняя задания всегда на последнем месте, но мы были слепы. Вы показали каждому из нас, заботящимся только о себе, что такое широта души и забота о клане. Ведите нас. С каждой фразой старосты, огонь уверенности в глазах этих детей становился все сильнее и сильнее, а здоровый цвет моего лица также менялся. Я бледнел и охреневал от происходящего все сильнее и сильнее. Слушай, самое время открывать какую-нибудь секту. Группа ручных фантиков у тебя уже сформировалась. Как черт его подери, они сделали такие выводы. Хотя чему я удивляюсь, этот грибанный мир, эти грибанные культиваторы. Тут нет людей, тут только эти. Построились. Раздался рыкоподобный возглас. Старейшина Ян все с такой же белозубой улыбкой встал напротив нашего строя. Доброе утро, детишки. Начал он, при этом внимательно смотря конкретно на меня. Небольшая демонстрация. Для начала. Старейшина Ян разогнался и как заправский футболист пнул лежащий камень размером с небольшую легковушку. Камень от пинка улетел в небеса, словно выпущенный из артиллерийской установки. Сегодня я расскажу вам, что такое физическая культивация. Вы поймете, что нет и ничего не может быть лучше нее. Начало занимательное. Может, не все так плохо, может, подсознание право, и я просто отрицаю реальности. Настоящий мир не так уж и плох, и достаточно просто открыть на него глаза. Физическая культивация – это бесконечный цикл разрушения и восстановления. Вы будете уничтожать свое тело, каждую мышцу, каждую клеточку своего тела, и не по одному разу. В процессе вы будете испытывать ни с чем не сравнимую боль, ваше тело будет ныть, гореть, молить о пощаде, вы не раз захотите все бросить, но истинного культиватора, идущего по пути физической культивации, отличает упорство и непоколебимость. Я наглядел строй, а затем, после цикла уничтожения придет цикл восстановления. Вы будете чувствовать, как ваше тело восстанавливается, в процессе становясь крепче и сильнее. Осознание этого факта укрепит вашу мотивацию. Мы фениксы от мира культивации. Умираем и восстаем еще сильнее. Подсознание, где ты там спряталась? Почему я тебя не слышу? Открой себя миру. Ты отрицаешь реальность? Да пошло ты нахер. Это вот это ты мне предлагаешь принять? Бесконечный цикл разрушения, при этом еще и получать от этого кайф? Я осмотрел стоящих рядом с собой одногруппников, в надежде увидеть хоть кого-либо разделяющего мои мысли на этот счет, но нет. Их глаза горели в предвкушении, они словно нахохлившиеся пингвины, расправили плечи, выпятили вперед грудь и с фанатичным блеском в глазах взирали на своего идола в лице старейшины Яна. Ну чего ты хочешь, дети они такие, пластичные. Увидев, как Ян пинает камень в моей голове, невольно всплыли воспоминания. В молодости у меня была тумбочка, я называл ее проклятой. Почему? Потому что куда бы я эту падлу на ножках не поставил, в течение 7 дней обязательно бил по ней мизинчиком. По дому я ходил без тапочек, и боль была просто непередаваемая. Почему мне вспомнилась эта тумбочка после слов старейшины Яна? Проклятая тумбочка на то и была проклятой, что пиналась случайно, и от процесса я получал, мягко говоря, отрицательное удовольствие. Старейшина Ян же предлагает мне сейчас превратить всю мою жизнь в войну с этой самой тумбочкой. Пинать ее утром, прыгать и испытывать боль, просыпаться на следующий день и снова пинать тумбочку, и так раз за разом, на регулярной основе. Я не сомневаюсь, что со временем нервы на ноге умрут, как и нервная система организма в целом, но просто на место тумбочки придет другая более крепкая тумбочка, а еще котел с кислотой, мужики с дубинами и прочие прелести укрепления организма. Путь мазокультиватора меня вообще не прельщает. Надо срочно искать другие варианты. Вопросы есть? Спросил Ян. Подскажите, а использование оружия вроде мечей, копий и прочего — это тоже физическая культивация? Задал вопрос кто-то из учеников. Да, это тоже физическая культивация, но с некоторыми особенностями. Классические физические культиваторы неоднородны. Есть те, кто идут чисто по пути физического развития. Один из представителей этого направления стоит перед вами. Мы тренируем то, что дано нам от рождения, тело. Становимся сильнее, выносливее и побеждаем благодаря подавляющей силе. Помимо нас есть те, кто тренирует боевые искусства, рукопашный бой, идут по пути оружия. Старейшина Ян внимательно всех осмотрел. «А какая разница?» – спросил все тот же ученик. «Разница в затрачиваемом времени. Любая культивация упирается в две вещи. Первое – время. Второе – ресурсы. И если без ресурсов еще можно медленно, но продвигаться вперед, то время является ключевым фактором. Боевое искусство, приемы, броски, удары – требуют отработки и практики. Путь оружия также требует практики, но подробнее об этом пути расскажет старейшина Пиданг. Классические физические культиваторы не тратят время на приемы, техники. Проще говоря, зачем тебе нужна цель или намерение оружия, если ты можешь просто взять дубину, которая весит несколько тонн, и без всякой техники просто размазать противника в блин одним ударом. Какая разница, насколько красиво двигается твой противник, если его удары, как у комара, дрищи с оружием могут красиво скакать, но дохнут от одного броска прогибом. Продолжил лекцию Ян. Получается, физические культиваторы сильнее остальных? Спросил кто-то. Физически сильнее — это да, в среднем по остальным показателям тоже: реакция, скорость, выносливость, координация и прочее. Насчет побеждают ли всегда, то нет. Запомните, нет лучшего направления, есть лучшие мастера. У вас, в отличие от остальных, есть возможность выбора. Вы члены клана Бия, у вас есть и наставники, и выбор в техниках, и база подготовки. Другие же этого лишены. Выбирайте, на что тратить свое время с умом. Сказал это Ян, почему-то смотря прямо на меня. Еще вопросы? Да. Можете объяснить основные плюсы чистой физической культивации? Запомните. Сила, ловкость, красота, мужицкое братство. Мы все проходим одни и те же испытания вне зависимости от принадлежности. Поэтому среди физических культиваторов самые хорошие отношения. Не то, что эти фанатики оружия. Хотите увидеть ссору? Просто соберите двух человек с оружием в одной комнате. Ваше тело, ваше оружие, зачем нужны лишние железки? Хорошее самочувствие, мужская сила КХМ, вот об этом пока вам рано знать. И вообще, физические культиваторы лучшие, в отличие от железкозависимых алкоголиков. Поговорили и хватит. Направо, бегом. Так прошел очередной день. Включился автопилот. Вернулся домой, принял ванну, поел, лег спать. Утро я снова стою у входа в боевой холл. Внешне я собран, спокоен, уравновешен. Внутренне я плачу, страдаю и проклинаю того, кто придумал культивацию, перерождение. Ну тебе же не обязательно заниматься чистой физической культивацией, может попробовать пойти по пути оружия? Что может быть плохого в махании железкой? Возьмешь меч и будешь делать нарезку воздуха вместо мазотренировок. Предложило подсознание. Возможно, это рабочий вариант. Вчера я посмотрел на старших учеников, когда возвращался домой, и понял одну вещь: боевые искусства явно не мое. На ринге дрались двое. Он и, как ни странно, еще один он. Два орангутана били друг друга созвучными шлепками. При этом они еще и наслаждались процессом. И на основе этого я сделал для себя простой вывод. Смогу ли я победить таких людей, получать и раздавать чапалахи и кайфовать от этого? Ответ очевиден. Нехватку таланта можно заменить большими усилиями. Вот только нехватку мотивации нельзя заменить ничем. И в долгом пути побеждает не сильнейший, а упорнейший. Короче, без шансов для меня. Поэтому из физической культивации надежда осталась только на путь оружия. Нас построили, и в этот раз на лекцию пришел старейшина Пиданг. Небольшая демонстрация, для наглядности. Большой камень, размером с легковушку, ну очень похожий на вчерашний. Пиданг резко выхватил меч, и тут же вернул его в ножны. Камень развалился на две половинки. Я подошел и потрогал место разреза. Гладкое, словно это даже не циркулярка, а что-то вроде холодного лазера. Тут такое дело. Приходил инстинкт самосохранения. Сказал, что, если будут дуэли, ты под любым предлогом сдавайся сразу и не участвуй. С гордостью, честью и прочими психическими заскоками в твоей голове он этот вопрос уже порешал. Да, да, согласен. Словно болванчик, я покивал головой, ощущая мурашки на спине и заднице от осознания того, факта, что сейчас дадут какой-нибудь дрыны отправить сражаться с местным про, который меня нашинкует на сашими. Пути оружия одинаковы вне зависимости от того, какой вы изберете, будь меч, копье, кукри, кунай, дротики, лук. Чтобы стать успешным, вы должны жить этим путем, сродниться с оружием, постигать техники и развивать тело. Основные вехи развития пути оружия: намерение оружия, тело оружия, душа оружия. Эти вехи отличны от культивации и позволяют преодолевать разницу в уровне культивации. В отличие от физических культиваторов, бабуинов, которые только и могут, что бодаться с равными, унижать слабых и терпеть унижение от сильных, для нас важна техника, которая превосходит пределы культивации. Педанг сделал глоток из бурдюка тыквы. Вопросы? В прошлый раз старейшина Ян упомянул известную поговорку о конфликте и двух мечниках в одной комнате. Это правда так? Бойцы оружия не уживаются вместе? Спросил я. Естественно. Войны оружия растут в битвах. Мы не получаем силу, просто тягая железки. Для понимания техник нужны поединки, прозрение, анализ. Именно по этой причине, если бойцы одного уровня окажутся рядом, драки быть не всегда до смерти, но как иначе? А почему все мечники, которых я видел в городе, носят с собой фляги и от них всегда пахнет вином? Спросил кто-то из учеников. Любовь к вину – это особенность именно воинов, выбравших меч. Почему это происходит? Наверное, особенности и личные качества всех мечников в той или иной степени совпадают. Вино помогает раскрепостить сознание, добиться просвещения и помогает представлять сражения в своей голове. О прекрасном вкусе и говорить не стоит. У Педанга невольно появилось мечтательное выражение на лице. Великолепно, замечательно, бляха-муха. В моем мире все опасались наркоманов с заточками. А в этом существуют полноценные алкоголики с большими мечами, способные резать камни словно масло, постоянно ищущие драки. С собой холодное оружие на виду не носить. Теперь к любым пьяницам надо относиться с должным почтением, а то мало ли, подало голос подсознание. Неправильно. Тут вообще ко всем надо относиться с почтением, ибо хер его знает, на какого отморозка нарвешься. Поправил выводы подсознания я. Да, можете объяснить основные плюсы выбора пути оружия? Задал стандартный вопрос тот же ученик, что задавал его Яну. Пацан, видимо, реально не может выбрать. Вы видели бои этих гор мышц, зовущих себя чистыми физическими культиваторами? Животные. Замахнись сильнее, ударь, получи удары так по кругу. Педанг сморщился от омерзения. Бои с оружием красивы, зрелищны, грациозны. Во-вторых, девушки любят утонченных людей, а не гребенные горы мышц. Среди девушек много тех, кто изучает оружие, и почти нет, кто качает свое тело. Вы сможете и потренироваться со своей спутницей жизни и вместе развиваться. Возможно, даже найти такую в бою. Скачкообразный рост силы. Вы слабы, прошли сквозь дуэль, получили озарение, и вот вы уже намного сильнее. Множество интересных противников и боев. Ваша жизнь может и будет короткой, но будет запоминающейся. В отличие от остальных видов культиваторов, одни ныкаются по пещерам и в одиночестве чекрыжат свой дантянь в надежде прорваться дальше и продолжить это дело уже в другой пещере с более сильной энергией. Другие всю дорогу изгаляются над самими собой, а потом дохнут от одного росчерка меча, будучи все еще девственниками. Путь оружия лучший. Закончил свою речь Педанг. У меня смутные подозрения, что различные культиваторы почему-то недолюбливают другие направления. Хватит разговоров. Направо. Бегом марш. Глава 20. Вечер. Резиденция клана Гия. Особняк дворецкого Мо. Мо Ленг был условно счастлив. Впрочем, такое состояние для него было не характерно. Он тщательно помылся под душем, после чего вошел в комнату и открыл шкаф. Долго выбирал, что ему надеть, и наконец выбор пал на праздничное белое кимоно, которое было сразу же одето. Тщательно натер до блеска свою лысину специальной тряпочкой. Причесал бороду и усы расческой. Придирчиво осмотрел себя в зеркало. Спохватившись, дошел до одной из шкатулок и закинул пару леденцов для свежести дыхания, после чего напшикал на себя из склянки с духами с встроенным пульверизатором. Не забыл он и о пространственном кольце, в котором были деньги, оружие и прочие важные вещи. Подошел к другой шкатулке, медленно открыл ее и достал билет на предъявителя на обед тет-а-тет с действующей примой заведения тетушки Цань, Сянь Лянью, который он успешно выменил, сдав в аренду страждущим старейшинам молодого господина. Взяв билет в руки, на суровое лицо Мо помимо его воли выползло подобие улыбки, больше похожая на оскал. «Моя прелесть», — подумал Мо, осматривая билет. Это было ограниченное издание, очень редкое, на целый приватный вечер. Получить такой билет непросто, и уж тем более за деньги его не купишь. Неизвестно, как это сокровище оказалось у Ксиана. Что за жизнь такая? Именно те вещи, жизненно необходимые тебе, почему-то постоянно оказываются у людей, которым они нафиг не нужны. Будь я на месте Ксиана, сразу бы потратил ценный билет. Походу, не зря он технику лишней руки практикует, подумал Мо. Мо только собрался выходить на улицу через парадный вход, но внезапно его пронзила догадка. Где-то на уровне интуиции он чувствовал некое дежавю и какую-то смутную угрозу. «Походу, на входе меня опять ожидает молодой господин. Ха, на этот раз не получится. Я сегодня не остановим», — подумал Мо, вылезая на крышу, и словно кузнечик, делая мощный прыжок в небеса. Приземлившись уже за пределами клана на дорогу, он рванул бегом в сторону видневшегося невдалеке города. За несколько минут бега культиватор уровня Мо может покрыть просто гигантское расстояние, что он и сделал, находясь под предвкушением прекрасного вечера. Вот и город Пинья показался. «Сянь-лянью, я иду», — тихо сказал Мо, буквально разрывая поток ветра своим бегом. Что-то неладное Мо снова почувствовал уже в начале квартала, где располагалось здание тетушки Цань. Не было привычного движения посетителей, и вход в заведение, который обычно в это время был открыт нараспашку, оказался закрыт. При этом перед входом лежал огромный булыжник. Что происходит? Легкая паника прошла по телу бойца, который не побоялся выйти один против целого клана и победил. Охранник у входа индифферентно посмотрел на Мо. «Закрыто», — сказал он, хотя это и так было понятно по закрытым вратам. «Почему? Вы же должны были открыться сегодня. У меня VIP-билет». Мо показал билет, максимально приблизившись к охраннику и брызгая на последнего слюной изо рта. Охранник неспешным движением вытащил небольшой платочек с цветочным орнаментом и вытер им лицо. «Правильно, должны были. Ремонт сделали. Вот только сегодня утром с небес прилетел вот этот валун и начисто снес третий этаж. Напугал весь персонал, и тетушке Цань ничего другого не оставалось, как закрыть заведение еще на месяц». С каждым словом и без того дружелюбное лицо господина Мо становилось все более и более страшно смотреть. Легкий флер жажды убивать стал расходиться от него. Попавшие под это воздействие случайные прохожие в ужасе убегали, не разбирая дороги. «Ха-ха, камень, ха-ха-ха, прилетел именно сегодня. Арк, я грибанный месяц этого ждал. Благим матом заорал Мо. Найду сволочь, которая это сделала. Убью». Вдох-выдох. Мо взял себя в руки. Подошел и стал внимательно осматривать камень. Последний был ничем не примечательным, за исключением одной детали, которая не укрылась от внимательного взгляда дворецкого, а именно отпечатка чьей-то ступни с выпирающими пальцами, которые буквально были вбиты в толщу камня. «Камень я забираю с собой», — безапелляционно заявил Мо. «5 духовных камней и делайте с ним, что хотите», — зевая ответил охранник. «Что? За камень? 5 духовных камней?» Такого ответа Мо явно не ожидал. «Камень попал в наше заведение, значит наш, а если вдруг объявится хозяин, нам будет о чем поговорить. Да черт с ним, не обеднею». Мо отсчитал деньги и, взяв камень в духовное кольцо, отправился обратно в клан. Вот и на выпивку появилась. «Вечер обещает быть удачным, все так же», — индифферентно подумал охранник. «Вечер. Резиденция клана Бия. Особняк молодого господина. Арк». Раздавалось очередное завывание. Опять это животное орет. Или это у местных дятлов брачный сезон, и они так самок зазывают. Да что ты, черт его, будешь делать, раз в месяц стабильно слышны подвывания. Что это за тварь-то такая? Надо будет поговорить со старейшинами, пусть ее найдут и отэвтанизируют до 9 уровня ада. Так жить невозможно. И так сплошные нервы от этих культиваторов, еще и какая-то тварь подвывает. Заткнись, и без тебя тошно. Вопрос с культивацией стоит с каждым днем все острее. При этом ни один из представленных вариантов не вызывает у меня просто никакого энтузиазма. Ладно, пока не горит. Вот так всегда, пока в одно место не клюнет, пинка для скорости не получишь, рассудочная деятельность из режима офф в режим он не перейдет. Вот не надо, я очень долго примиряюсь, зато быстро и решительно иду, возразил подсознанию я, но где-то в душе понимал, что время уходит, и решать что-то все равно придется. Ладно, утро вечера мудренее. Еще неделю себе на адаптацию, а потом будь что будет. Следующее утро. Боевой холл клана Бия. Тренировочная площадка. Бег зло. Ежедневный бег – это стабильное зло. Благо сегодня у меня появился гениальный план. Родом с уроков физкультуры родного мира. Зачем бежать полный круг, когда можно срезать? Вот я и прикинул, где это можно сделать.